Анастасия Ватутина. Семейное древо. Глава первая. Размеренный стук колес убаюкивал, и я постепенно погружалась в состояние, близкое к трансу. Спину ломило от долгого сидения на жесткой деревянной скамейке электрички, живот сводило от голода, а голова гудела от стремительно меняющихся картинок за окном. Второй час я наблюдала за пролетающими мимо лесами и чернеющими до самого горизонта полями в обрамлении пожухлой прошлогодней травы. Иногда вдруг из сплошной полосы деревьев выскакивал крошечный городок, чтобы через секунду опять смениться безрадостным пейзажем ранней весны. Я потянулась в попытке размять затекшую спину. Страшно хотелось вытянуться на большой удобной кровати и провалиться в глубокий сон, а после пробуждения обнаружить, что все случившееся за последние 3 дня мне просто привиделось. «Горячие пирожки! Горячие пирожки!» Двери вагона разъехались, и из тамбура появилась грузная женщина с 2 объемными клетчатыми сумками. «С капустой, с картошкой, с повидлом, мясные!» — громким голосом перечисляла она, попутно пристраивая свою поклажу на свободную скамейку. Есть хотелось страшно. Моим сегодняшним завтраком был кислый кофе в привокзальном кафе, но до пункта назначения оставалось не так много времени, поэтому я с сожалением проводила женщину взглядом и снова отвернулась к окну, чтобы не видеть довольные лица жующих пассажиров. До деревни Савино я добиралась уже без малого 2 суток. Этого времени было более чем достаточно, чтобы поразмыслить над тем, какой странный поворот приняла моя жизнь. Я привыкла всегда и во всем полагаться на себя. Так вышло, что я рано осталась без родителей. Мама умерла, когда мне едва исполнилось 19, а всего через несколько месяцев вслед за ней ушел и отец. Я была опустошена и потеряна, не представляла, как жить дальше и справлюсь ли когда-нибудь с обрушившейся на меня болью. Но люди не врут, время действительно лечит. Рана в груди понемногу затягивалась, но вот ощущение одиночества и беззащитности с каждым днем росло все больше и больше. В какой-то момент я решила, что на меня давят стены родительской квартиры. Слишком много воспоминаний они хранят, поэтому после окончания университета я решила начать все с нуля. Продала все, что у меня было, и уехала искать счастье где-нибудь в другом месте. Поначалу новые впечатления немного заполнили пустоту в душе. Новая работа, новый дом, новые люди – все это помогало отвлечься, создавало иллюзию полной и счастливой жизни. Но, как и любая иллюзия, это тоже вскоре рассеялось. И я с ужасом поняла, что мое одиночество никуда не делось. Поэтому я решила попробовать еще раз. Собрала вещи и снова уехала. Так я и кочевала последние 8 лет. К счастью, работать я могла из любой точки мира, так что хотя бы в плане доходов у меня была определенная стабильность. Но во всех остальных сферах царил полнейший хаос. У меня не было своего дома, не было настоящих друзей, только знакомые, приятели, коллеги по работе. Но последний год все изменил, хотя сейчас я искренне желала, чтобы этого никогда не было. Поезд замедлил ход, мимо медленно проползло здание вокзала, и сквозь треск и шипение послышалось неразборчивое бормотание, извещавшее ожидающих о прибытии состава. Я с трудом стащила чемодан на платформу и огляделась, хотя смотреть, собственно, было не на что. Небольшое здание, гордо именуемое вокзалом, и чуть поодаль стоянка, на которой старый автобус терпеливо ожидал пассажиров электрички. На выцветшей от времени табличке с трудом можно было разобрать название деревень, но другого транспорта рядом все равно не было, поэтому я уверенно залезла внутрь. «До Савино едете?» «64-50», — не глядя в мою сторону, ответил водитель. Я протянула деньги, получила билет и устроилась на пропахшем бензином сиденье в самом конце салона. Автобус затрясся, загудел и уверенно помчался вперед, подпрыгивая на каждой кочке, встречающейся на пути. Я снова уставилась в окно и вернулась к своим размышлениям. Поездка в деревню в мои планы не входила. Более того, 3 дня назад я и не знала о ее существовании. Тогда все мои мысли были заняты романтическими переживаниями, мечтами о светлом будущем, которое, как оказалось, существовало исключительно в моем воображении. Последний год был удивительным. Я существовала в какой-то другой реальности, где бабочки порхают в животе, сердце поет, а мир видится исключительно в розовом цвете. Теперь же, как поется в песне, душа болит, а сердце плачет. Бабочки улетели, вместо них в животе поселилась холодная пустота, а глаза время от времени застилают непрошенные слезы, потому что картина перед ними вырисовывается все более и более мрачная. Полтора года назад мне поручили работу над проектом в группе, которой руководил новый амбициозный менеджер. Я к таким обычно отношусь с подозрением, но Кириллу удалось меня очаровать. Он был мечтой любой девушки, красивый, элегантный, всегда в идеально сидящем костюме, а манерам позавидовали бы отпрыски самых знаменитых аристократических семей. Но меня привлекла не его внешность. За прекрасным фасадом скрывалось не менее прекрасное наполнение, по крайней мере, я так думала раньше. Кирилл оказался чутким, добрым и с невероятным чувством юмора. Поначалу мы созванивались раз в неделю, чтобы обсудить, как продвигается работа. Со временем звонки стали чаще, о работе говорили все реже, а вскоре и вовсе заменили телефонные разговоры личными встречами. Он очень красиво за мной ухаживал и так проникновенно говорил о любви, что я сдалась. Мы встречались год, когда я поняла, что наконец-то нашла то, что искала. Мне не нужно колесить по миру в поисках своего места. Больше не нужно гнаться за призрачным ощущением дома. Ведь этот дом я могу создать сама, вдвоем с Кириллом. И кто знает, возможно, однажды у нас появятся дети и, может быть, даже собака. Хотя нет, лучше кот. Окрыленная этим открытием, я поспешила поделиться своими чувствами с Кириллом, и неожиданно выяснилось, что такое развитие событий в его планы не входило. Его вполне устраивали наши встречи по вечерам после работы и редкие совместные выходы. Слова «милые, мы же просто развлекались» не шли у меня из головы. Видимо, при покупке билета на этот аттракцион меня забыли предупредить, что это все несерьезно и продолжения не будет. И в тот момент, когда я пыталась осмыслить, что мои мечты о семье и счастье рухнули, и ничего с этим уже поделать нельзя, раздался спасительный звонок от Петра Алексеевича, нотариуса моей бабки Клавдии. Он сообщил, что бабушка скончалась 3 месяца назад, и по завещанию я становлюсь единственной наследницей ее имущества. Разумеется, я назвала Петра Алексеевича мошенником, потому что была уверена в том, что Клавдия умерла задолго до моего рождения, на что нотариус любезно предложил отправить мне копии документов, дабы я убедилась в правдивости его слов. Шок от сознания того, что всю жизнь меня обманывали собственные родители, ненадолго заглушил боль от расставания с Кириллом, но следом в голову полезли вопросы. Почему они так сделали? Что такого могло произойти, что заставило маму вычеркнуть Клавдию из жизни? И как вообще вышло, что у нее оказался мой номер телефона? Поэтому я в очередной раз переезжаю. Но на этот раз в деревню, где меня ждет старый полуразвалившийся дом и ворох семейных тайн. Автобус резко остановился. Дверь шумом распахнулась, и водитель лениво протянул: «Савина!» На остановке никто больше не вышел, поэтому я оказалась одна на дороге, по обе стороны которой тянулись недавно распаханные поля. Я не спеша побрела в направлении деревни, как вдруг около меня с шумом остановился грузовик, из окна которого высунулся худощавый мужчина лет 60. Лицо его было изрезано глубокими морщинами, и в уголке рта была зажата дымящаяся папироса, которая едва не выпала, когда он широко мне улыбнулся. «Ты Анька? Клавки покойница, внучка?» — без предисловий спросил он. «Наверное», — неуверенно отозвалась я. Мужчина тут же выскочил из кабины, молча закинул в кузов мой чемодан и приветственно распахнул передо мной пассажирскую дверь. «Залезай», — скомандовал он. «До Литкиного дом тебя подброшу». Я продолжала нерешительно топтаться на обочине, поэтому он поспешно пояснил. «Да не бойся ты. Мне Петька сказал, что ты двухчасовым будешь. А я как раз с Анциферова еду. Дай, думаю, подхвачу по дороге. Все лучше, чем на своих двоих ковылять. Я, правда, думал, что вещей у тебя поболее будет, а ты налегке путешествуешь». «Привыкла брать только самое необходимое», — ответила я, с трудом залезая в высокую кабину. Болтая без остановки, мой водитель Алексей Семенович, он же, как выяснилось, отец нотариуса Петра Алексеевича, лихо вскочил на водительское место и помчал меня в сторону Савина. Рассказал, что работы в поле сейчас полно. Все пашут в прямом и переносном смысле с утра до ночи. Весь апрель идут дожди, но, как говорится, апрель сырой, май холодный, год хлебородный. При этом весело мне подмигнул, а я зябко поежилась от перспективы мерзнуть весь следующий месяц. Довольно скоро показался указатель Савина. Я заметила на въезде небольшой магазинчик с вывеской «Продукты», у которого что-то живо обсуждали местные жители. Сразу за ним начинались ряды аккуратно ухоженных домиков. Деревянные избы соседствовали с добротными кирпичными домами, заборы из профнастила перемежались с невысоким штакетником, между березами, посаженными вдоль дороги, сновали суетливые куры, а растревоженные шумом грузовика собаки лаяли нам вслед. В моем представлении русская деревня вымирала. Молодежь уезжала в города, а старики оставались доживать свой век в старых покосившихся домах, поэтому я сильно удивилась, увидев пусть и небольшую, но довольно оживленную деревню. «Вот асфальт в том году положили», — рассказывал Алексей Семенович. «Теперь до самого города по хорошей дороге домчать можно. А раньше знаешь, как было? Чуть дождь или весенняя распутица — все, только на тракторе проедешь. Клавкин дом последний на этой улице, на берегу пруда стоит», — добавил он, кивая в неопределенном направлении. Наконец мы остановились у одного из новых кирпичных домов. Водитель резво выпрыгнул из кабины и направился к калитке. Перевесившись через невысокий забор, пророкотал: «Лидка, встречай гостей!» Тут же дверь дома приоткрылась, и из нее выглянула приятная женщина лет 50. На ней были обтягивающие джинсы и просторная рубашка. Короткие темные волосы аккуратно уложены. Она приветливо махнула рукой и поспешила к нам по мощёной дорожке. «Ну что ты шумишь, Семёныч? Всех кур мне перепугал. Твою тарантайку на всю деревню слышно!» Шутливо возмутилась женщина. Я к тому времени тоже выбралась из грузовика и растерянно стояла у кабины, не зная, что делать дальше. Женщина как будто почувствовала мою неловкость, поэтому резко повернулась ко мне и представилась. «Здравствуй, Аня. Я Лидия Григорьевна. Можно просто Лидия?» Нотариус предупреждал, что ключ оставит у соседки, которая меня проводит и все покажет. И я была рада, что мне не придется входить в дом Клавдии одной. «Рада познакомиться. Петр Алексеевич говорил, что вы все это время присматривали за домом. Спасибо большое». «Ой, да как там присматривала!» — отмахнулась от меня Лидия. «Иногда заходил проверить газ да воду. Алексей Семенович или Семенович, как я тоже стала его мысленно называть, уже вытащил из кузова мой чемодан, махнул на прощание рукой и умчался на своем грохочущем грузовике дальше. «Пойдем, Анечка, сначала чайку попьем. Отдохнешь немного с дороги, а потом я тебе все покажу». Я пыталась возражать, но Лидия Григорьевна мои вялые протесты проигнорировала. «Нечего тут скромничать. Мы люди простые, деревенские. Тем более ты Верина дочка, а я с ней в юности очень дружила. Да и с Клавдией мы столько лет бок о бок живем. Так что ты нам не чужая». Я в очередной раз поразилась тому, что обо мне в деревне все знают. Либо нотариус оказался слишком болтливым, либо у Клавдии от соседей секретов не было. Лидия провела меня в большой красивый дом. Видно было, что хозяйка вкладывала много времени и сил в его обустройство. Внутри было тепло и уютно, а на светлой кухне уже был накрыт стол. «У вас очень красиво», — заметила я. «Спасибо, но ты лучше угощайся, Анечка. Все свое, домашнее», — предложила хозяйка, накладывая мне в тарелку дымящейся ароматной картошки, щедро политой растопленным сливочным маслом и присыпанной свежим укропом. Очевидно, что в выражении «попить чайку» здесь вкладывали несколько иной смысл. Но я не стала возражать и с удовольствием наслаждалась вкуснейшими блюдами, приготовленными гостеприимной соседкой. А к чаю Лидия Григорьевна вытащила из духовки свежеиспеченные пирожки, которые я с не меньшим удовольствием уплетала, запивая горячим сладким чаем. Пока я ела, Лидия Григорьевна завороженно рассматривала меня. «Анечка, ну даже не верится, что мы с тобой встретились. Мне Клавдия говорила, что у Веры девочка родилась. Егорке моему тогда уже 3 или 4 года было. И я все надеялась, что вдруг вы приедете, познакомились бы. «Но, видно, не суждено было», — вздохнула Лидия. «Лидия Григорьевна, вы, возможно, не поверите, но я понятия не имела, что все это время Клавдия была жива», — пояснила я. «Да знаю, знаю», — заверила меня соседка. «Но когда-то же должны были они помириться. Да что уж теперь говорить». Она снова вздохнула и переменила тему. «Расскажи лучше о себе, как ты, что ты. Уж, наверное, замужем, красавица такая». Пришла моя очередь вздыхать, и я, как могла кратко, не сильно вдаваясь в подробности, рассказала Лидии незамысловатую историю своей жизни. «Не замужем, детей нет», — закончила я. «Невелика беда», — всплеснула руками Лидия. «Какие твои годы? Все будет, девочка, все будет. У нас в деревне знаешь женихи какие?» — заговорщицки подмигнула соседка. Я улыбнулась и поспешила закрыть слишком личную и болезненную для меня тему. Тем более, что деревенские женихи в мои планы точно не входили. «А расскажите мне лучше о Клавдии. Вы же, наверное, ее хорошо знали». Лидия тут же посерьезнела. «Ой, милая, да какое там? Клавдию никто толком не знал. Она с нами дружбы никогда не водила». Из разговора выяснилось, что в деревне Клавдию не то что не любили, скорее не понимали. Всегда угрюмая, необщительная, при встрече только сдержанно кивала в знак приветствия. Она не останавливалась поболтать с соседками, не участвовала в деревенских сплетнях и спорах, жила закрыто и уединенно, насколько это возможно в таком небольшом сообществе. Но, разумеется, многие подробности ее жизни были всем известны. «С Клавдией Николаевной всю жизнь бок о бок соседствуем, с Верой, матерью твоей, за одной партой сидели. Я знаю, что они поссорились. Вера уехала, и с тех пор ни разу в Савино не возвращалась. Клавдия после ее отъезда совсем замкнулась, но я все равно к ней заглядывала время от времени. А как здоровье ее стало подводить, приходила каждый день. То приберу, то продукты принесу, иногда что-то приготовлю. Она, конечно, сильно возражала. Ну, пожилой же человек, одна, без помощи, как можно? Так и нашла ее, когда инфаркт у нее случился. Вызвала скорую, в больницу с ней поехала. Ты уж прости, что тебе не сообщили, но тут никто не знал, как с тобой связаться. Только вот после похорон выяснилось, что у нотариуса номер телефона твой был». Я видела, что Лидия искренне сожалеет, что мне не удалось проститься с бабушкой, поэтому попыталась хоть как-то ее успокоить. «Лидия, я все понимаю. Петр Алексеевич сказал, что у Клавдии Николаевны были четкие распоряжения на случай ее смерти, и что самое интересное, она хотела, чтобы мне об этом сообщили, только после ее похорон. Наверное, не хотела тебя обременять лишними заботами, все предусмотрела. А ты мне лучше скажи», — Лидия снова сменила тему, «что с домом делать планируешь? Останешься у нас или продашь?» Несмотря на то, что я размышляла над этим последние 3 дня, ответа на вопрос так и не было. Поэтому я просто ответила: «Пока останусь, а там видно будет». «Ну хорошо. Я думаю, тебе у нас понравится», — с улыбкой заметила хозяйка.